Кровавое кораблекрушение. Было еще темно, когда Оскар Хендерсон, капитан английского парусного корабля, Кармантишер, попал в туман, которым почти всегда окутан коварный Сейбл. Этот легендарный остров призраков. Капитан обеспокоил не столько близость его опасных песчаных отмелей, сколько вероятность столкновения здесь с другим судном. Судно шло правым галсом, без верхних парусов и с зарифленными брамселями. Отданный из кормы лак показывал скорость 5-6 узлов. Каждые 2 минуты с носовой части корабля раздавался протяжный, чуть приглушенный туманом, звук туманного горна. Вахту нес молодой третий штурман Александр Стюарт. Он слушал рассказ капитана о трудностях плавания в тумане, об опасностях кладбища Северной Атлантики и подробности недавнего столкновения у Сейбла 2 немецких пакетботов. «Интересный Стюарт», — говорил Хендерсон, — «то, что оба парохода принадлежали одной компании. Один из них, Гейзер, имел вместимость около 2000 тонн, а второй, Трингвала, был на 1500 больше. Капитаны Моллер и Ламп хорошо знали друг друга и, говорят, были даже друзьями. Один другого заметил сквозь туман уже перед самым столкновением. Они успели дать машинам стоп, но инерция была слишком велика, ведь шли полным ходом. Моллер положил руль на правый борт, а Ламп на левый. Ну, как сговорились, черт подери. Трингвала носом вошла в правый борт Гейзера под прямым углом чуть позади грота. Пароход оказался почти разрезанным пополам. Он продержался на плаву всего 7 минут. Смогли спустить 3 шлюпки, одна из них, кажется, перевернулась. С Гейзером ушло на дно более 100 душ. Это было на вахте Старпома. Моллер ушел спать за 2 часа до столкновения. Ламп в это время спал, вахту там тоже нес Старпом. Да, если бы тогда не прочная таранная переборка Трингвалы, было бы дело. Ведь судно Ламба тоже стало тонуть, а у него на борту помимо команды находилось почти 1500 человек. Немцам еще повезло, что в тот день Трингвала повстречала в море Висланда, что стоит на южноамериканской линии. Ламп успел всех пересадить на него. Хендерсон не успел окончить свой рассказ. На палубе появилась жена капитана. Ее разбудил звук туманного горна. «Оскар, у меня какое-то странное предчувствие. Я боюсь. Смотри, какой туман. Вдруг в нас кто-нибудь врежется?» «Ничего не поделаешь. Здесь всегда туманы. В нас никто не врежется. Мы на своей трассе. Здесь все суда идут в одну сторону», — ответил Хендерсон. Начинало светать, и туман немного поредел. Чтобы согреться, женщина стала ходить вдоль правого борта от кормы до бака и обратно. Через некоторое время она снова подошла к штурвалу и сказала мужу: «Мне почудилось, что я сейчас слышала гудок парохода там, где-то впереди». Капитан и штурман прислушались. «Нет, это тебе послышалось. Никакого гудка нет», — ответил Хендерсон. «У меня хороший слух, Оскар. Это пароходный гудок», — не согласилась жена капитана и пошла вниз в каюту проведать своих 2 младенцев. Как только она ушла, Стюарт услышал отдаленный низкий бас гудка парохода. Он доносился издалека, со стороны левого крамбола. Через минуту он был уже слышен яснее, еще через минуту совсем отчетливо. По мощному звуку гудка можно было предположить, что это большой пароход. Вдруг с бака Кромантишера раздался истошный крик вперед смотрящего матроса первого класса Хелли: «Судно слева по носу!» Капитан Хендерсон увидел впереди бушприта своего барка, вынырнувший из тумана длинный черный корпус судна с 4 мачтами без парусов. Оно с большой скоростью двигалось под острым углом слева направо по отношению к курсу Кромантишера. Капитан подбежал к штурвалу и со всей силой начал его быстро крутить. В это время с бака послышался звон разбиваемого стекла, треск ломающегося дерева, свист лопнувших стальных штагов корабля. Наклонный бомут-легарь Кромантишера, выступавший вперед перед его форштевнем на 15 метров, словно копье великана пронзил шлюпку, стоявшую на кильблоках впереди ходового мостика неизвестного судна. Разрушил мостик и обломился в развороченной средней надстройке. Оставшимся вот легарем в щепы были разбиты еще 2 шлюпки, и когда обломился и он, стальной бушприт корабля как таран пропорол верхнюю часть борта судна на протяжении 50 метров. Удар при столкновении был скользящим, под острым углом, причем каждое из судов в этот момент двигалось вперед. Кромантиша шел 6-узловым, а пароход, как выяснилось потом, 17-узловым ходом. Правый становой 4-тонный якорь Кромантишера был приготовлен к отдаче и висел над клюзом. По иронии судьбы, этот символ надежды и погубил оказавшееся под носом Кромантишера судно. Скользя вдоль правого борта незнакомца в сторону его кормы, барк всадил рог своего якоря в обшивку парохода и содрал ее в нескольких местах у самой ватерлинии. При этом якорь, выбив около 2 десятков иллюминаторов нижней палубы и сделав большую дыру в корпусе парохода позади его машинного отделения, зацепился лапой за один из шпангоутов. Якорь-цепь лопнула, Якорь остался торчать в разорванном борту ниже ватерлинии. Острый форштевень кромантишера пробил чужой борт ниже уровня воды и вошел внутрь корпуса на 5 метров позади второй грот мачты. Площадь пробоины составляла несколько квадратных метров. Со скрежетом столкнувшиеся суда, еще раз ударившись бортами из-за большой силы инерции своих масс, расцепились, и неизвестный четырехмачтовый пароход без парусов промчался дальше в туман. Так началась одна из самых тяжелых драм в истории торгового судоходства на море. Это произошло около 5 часов утра 4 июля 1798 года, примерно в 60 милях к югу от острова Сейбл. Прежде чем объяснить, почему столкнулись суда, расскажем о пароходе, который неожиданно появился перед форштевнем Кромантишера. Это был французский лайнер «Ла Бургонь» фирмы «Компании Женераль Трансатлантик», построенный в 1785 году. Его регистровая вместимость составляла 7395 тонн, длина 150 метров, ширина 15,8 метра, высота борта 10,5 метра. Паровая машина обеспечивала судну мощность 9800 лошадиных сил. Лайнер мог развивать скорость до 18 узлов. Его пассажирские помещения, размещенные на четырех палубах, могли принять 1500 человек. «Ла Бургонь» являлась серийным пакетботом. Вместе с «Ла Шампанью» и «Ла Гасконью» она обслуживала североатлантическую линию. Эти суда имели хорошо оборудованные каюты для пассажиров первого и второго класса с электрическим освещением и несколько отсеков для перевозки иммигрантов. Утром 2 июля 1798 года «Ла Бургонь» вышла из Нью-Йорка в Гавр. На ее борту находились 191 пассажир первого класса, 125 пассажиров второго класса, 281 третьего класса и 128 членов экипажа. Всего 725 человек. Среди пассажиров был известный русский борец Юсупов, который после выступления в Америке возвращался в Европу. Вечером 3 июля на подходе к острову Сейбл судно попало в густой туман. Всю ночь на 4 июля лайнер шел в тумане полным ходом, неся ходовые огни и подавая туманные сигналы паровым гудком. Сейчас уже никто не сможет объяснить, почему «Ла Бургонь» шла в этом столь оживленном районе судоходства на большой скорости, и почему она оказалась на 160 миль северней трассы, рекомендованной для судов, идущих на восток. Фактически пароход оказался на трассе, рекомендованной для парусных судов, совершавших плавание из Европы в Америку. Пароходом командовал опытный и весьма уважаемый на французском флоте капитан Делонкль. Он пришел на службу в компании «Женераль Трансатлантик» в 1794 году лейтенантом военного флота. Участвовал в морских кампаниях Франции в качестве флагманского адъютанта адмирала Баррера. В 44 года он имел отличнейшую репутацию, орден почетного легиона, отличался огромной энергией, выдержкой, знанием морского дела и высокой культурой. На «Ла Бургоне» Делонкль совершал свой второй рейс, а до этого командовал лайнерами «Ла Шампань» и «Нормандия». Но почему он проявил столь большую неосторожность в этом плавании, ответить трудно. С рассветом 4 июля туман стал густым, как молоко, и вперед смотрящие с бака и Фор-Марса уже в 30 метров не могли ничего различить. Но «Ла Бургонь», окутанная туманом, словно саваном, неслась 17-узловым ходом навстречу своей гибели. Мерно раздавался гулкий стук машины, и каждые 2 минуты уносились в туман протяжные гудки парохода. Около 5 часов утра вперед смотрящий с Марса «Ла Бургонь» услышал звук туманного горна парусного судна. Матрос тут же доложил об этом на мостик вахтенному штурману. Все последующее произошло настолько быстро, что штурман «Де Линж» не успел даже что-либо предпринять, чтобы разойтись с судном, сигнал с которого был услышан вблизи прямо по курсу. Увидев выступившие из тумана паруса, он положил руль лево на борт и дал машине сигнал «Товсь». Но суда столкнулись раньше, чем «Ла Бургонь» успел отвернуть в сторону или застопорить свою машину. Лайнер успел дать только гудок. Позже командор фирмы компании «Женераль Трансатлантик» Аубер в своем рапорте на имя морского министра Франции писал: «Нет никакого сомнения, что Барк вышел из тумана тотчас же после того, как на «Ла Бургоне» услышали звук его туманного горна. Неожиданность его появления и явилась главной причиной столкновения, хотя на лайнере и были тотчас же приняты меры избежать его. Руль положен лево на борт, и в машинное отделение передан телеграфом сигнал «Товсь». Но все последующее произошло настолько быстро, что не представилось никакой возможности сделать какой-либо маневр. Принятые вахтенным штурманом меры предосторожности ясно свидетельствуют о надлежащем внимании его. Но, к сожалению, избежать столкновения было невозможно. Бушпритом Кромантишера на ходовом мостике лайнера были убиты штурман Дюрон, вперед смотрящий на крыле мостика, и рулевой. Несший вахту «Де Линж» сумел через обломки разрушенного мостика добраться до уцелевшей тумбы машинного телеграфа и перевести его рукоятки на стоп. В пробоину корпуса «Ла Бургонь» устремилась вода. Она вливалась рекой в котельное отделение парохода. Один из кочегаров бросился наверх доложить об этом капитану, а когда вернулся, то отделение уже было заполнено водой. Часть системы паропроводов оказалась порванной, и нескольких кочегаров обварило паром. От удара при столкновении на палубу Крамантишера рухнули Форстеньга и грот Брамстеньга. При падении они увлекли с собой Дворея и порвали часть такелажа. Потеряв бомут легарь, утлегарь и бушприт со всеми носовыми парусами, Барк перестал слушаться руля. Людям, находившимся на борту Крамантишера, не было причинено никаких повреждений. Никто не получил даже царапины, и хотя в носовой части корабля появилась течь, вода залила только форпик. Благодаря водонепроницаемости таранной переборки, Барк остался на плаву. До Крамантишера доносились сначала продолжительные, а потом прерывающиеся из-за поврежденного паропровода низкие гудки парохода. Потом донеслось несколько выстрелов ракетниц, и сквозь уже рассеявшийся туман можно было увидеть красные вспышки ракет. Капитан Барка дал несколько гудков туманным горнам и послал в небо несколько сигнальных ракет. Но раздавшиеся в ответ гудки парохода теперь едва можно было различить, они удалялись в сторону. Пароход уходил. Минуты через три после удара на разрушенном мостике Лабургони появился капитан де Лонкль. И вся палубная команда из кубриков высыпала наверх. Матросы получили приказ откачивать воду ручными помпами, но лайнер уже имел крен на правый борт. И зная характер повреждений, де Лонкль понимал, что судно спасти невозможно. Тем не менее, он решил попытаться выбросить лайнер на песчаные отмели Сейбла, до которого было примерно 60 миль. Капитан перевел ручки машинного телеграфа с положения стоп на полный вперед, приказал править по компасу курсом нот 10 градусов к Осту. Несмотря на сильные разрушения в корпусе, перебитые паропроводы и панику в котельном отделении, машина лайнера заработала, и Лабургонь рванулась вперед. Механики доложили на мостик, что топки второго котельного отделения будут залиты водой через 10 минут. На самом деле это случилось через 5 минут. Судно ушло. С каждой минутой правый борт его оседал все глубже. Вода начинала заливать пароход через пробоины, еще только что находившиеся выше ватерлинии. Когда она залила топки, котельное отделение наполнилось едким угольным дымом. Машина Лабургони остановилась, винт парохода перестал вращаться. В наступившей тишине, прерываемой теперь лишь шипением вырывающегося из машины пара, на палубах Лабургони раздались крики. Во время столкновения Лабургони произошел удивительный, почти невероятный случай с кочегаром Жозефом Одраном. Кочегару следовало заступить на вахту в 6 часов утра. За час до этого, в момент столкновения, его выкинуло из койки на палубу каюты. Не зная, что произошло, кочегар бросился в машинное отделение. Из пробоины хлестала вода, громко звонил машинный телеграф, к которому никто не подходил. Одран быстро сориентировался. Если не задраить двери водонепроницаемых отсеков, судно погибнет. Когда Жозеф Одран задраил двери отсеков, то увидел, что все из машинного отделения по трапам побежали наверх. Старший механик крикнул ему: «Беги на палубу! Спасайся, если сможешь! Судно пойдет ко дну через 10 минут!» И вместе со вторым механиком побежал по решетчатым трапам наверх. Одран за ними. В это время в машинное отделение сверху через большой световой люк рухнула дымовая труба. Она разбила часть машины и сбила все трапы, раздавила старшего и второго механиков. Одрану сделалось жутко. Выход наверх был отрезан, снизу подступала вода, крен парохода непрерывно увеличился. «Как выбраться отсюда?» – думал несчастный кочегар. «Ведь через пару минут эта адская клетка станет моим гробом». В машине стоял страшный шум. Смешанный с паром горячий воздух обжигал легкие. Каскады воды бурлили среди поломанных механизмов. Выхода наверх не было. Выбраться через пробоину и вынырнуть у борта – это отпадало, слишком большой напор воды. В самую последнюю минуту счастливая мысль осенила уже почти потерявшего надежду кочегара – вентилятор. Ведь внутри него есть скоб-трап, и по нему можно выбраться на палубу. Напрягая все силы, по пояс в масляной воде, Одран пробрался к трубе вентилятора и через две минуты был уже на палубе. Если Жозефу Одрану было страшно в машине, то увиденное на палубе привело его в ужас. Вся палуба Лабургони была забита людьми. Внизу, во всех коридорах и проходах толпились испуганные пассажиры, пытаясь выйти из заливаемых помещений. Над всем этим хаосом слышался протяжный вой гудка Лабургони. Единственная уцелевшая шлюпка правого борта была переполнена. 5 шлюпок другого борта завалились из-за крена на палубу. Одран прыгнул за борт и доплыл до шлюпки. В ней уже сидело более 50 человек. Кочегар сумел залезть в нее. Потом в эту шлюпку стали залезать другие пловцы. Их было много. Шлюпка перевернулась. Одран снова оказался в воде. Через час его подобрала шлюпка Крамантишера. Когда машина Лабургони стала, капитан де Лонкль приказал всем офицерам явиться на мостик. Отдав команду спасать на шлюпках в первую очередь женщин и детей, де Лонкль пожал всем офицерам руку, попрощался с ними и остался на мостике один среди обломков. Матросы начали снимать со спасательных вельботов брезенты, и пассажиры бросились занимать в шлюпках места. На лайнере было всего 10 грибных судов, из которых шлюпки номер 1, 3 и 5 были разбиты в момент удара. 7 оставшихся, конечно, не могли вместить всех пассажиров и команду лайнера. С момента столкновения прошло всего 5-7 минут, а на палубе парохода уже творилось что-то невообразимое. И не случайно это кораблекрушение в летописи морских катастроф вошло под таким названием, как «Кровавое кораблекрушение» и «Варфоломеевское утро». Хроники свидетельствуют, что на борту «Ла Бургони» среди пассажиров находилась часть команды одного австрийского парохода, который потерпел крушение у берегов Америки. Пережив одно крушение и спасшись просто чудом, эти люди, вновь вкусив всю прелесть жизни, снова предстали перед фактом неминуемой гибели. Проснувшийся в них звериный инстинкт лишил их человеческого облика. В тот момент, когда одни помогали женщинам сесть в шлюпки, поддерживали стариков и передавали над головами младенцев, австрийские моряки револьверами и ножами прокладывали себе дорогу к шлюпкам. Их примеру последовали итальянские иммигранты, которые составляли большую часть обитателей третьего класса. На палубе заблестели лезвия ножей. Второй штурман руководил спуском одной из шлюпок левого борта. Он смог посадить в нее женщин и детей. Шлюпка находилась у борта, и глаголь гайки и ее талии еще не были отсоединены, когда с палубы по тросам стали спускаться итальянцы. Невзирая на мольбу и крики матерей и плач детей, мужчины-эмигранты, стараясь спасти свою жизнь, потопили шлюпку. Хрупкая суденышка не выдержала веса людей и наполнилась водой. Матери с детьми оказались в воде. То же самое произошло и со второй шлюпкой, которую уже спустили на воду. Австрийцы пробивались сквозь обезумевшую толпу к большому катеру, который был закреплен на кильблоках по левому борту на носовой палубе. Не зная, как его нужно спустить, они столкнули его в воду и начали прыгать за борт. Один из офицеров «Ла Бургони» с трудом разместил в одной из шлюпок левого борта группу женщин и детей. Он надеялся, что матросы позаботятся спустить эту шлюпку на воду и занялся посадкой женщин в другую шлюпку. Но в шлюпке, где сидели женщины, заело блок кормовых талий, и она с сильным наклоном на нос так и осталась висеть, раскачиваясь на талях. Лайнер продолжал валиться на правый борт. Вода уже подступала к главной палубе. Из помещений третьего класса на шлюпочную палубу толпой лезли охваченные страхом полуодетые эмигранты. Попытки офицеров лайнера сдержать их натиск не имели успеха. Офицеров уже никто не признавал, повсюду царили анархия и беспорядок. В носовой части парохода, где матросы раздавали из большого ящика спасательные нагрудники, шли непрерывные драки. Люди вырывали друг у друга эти ставшие на вес золота предметы, отбегали в сторону и в спешке надевали их на себя. Матросам «Ла Бургони» было не до объяснений, как правильно надевать и завязывать нагрудники. Позже выяснилось, что именно это многим пассажирам стоило жизни. Они завязали нагрудники слишком низко, на талии, вместо того, чтобы закрепить их ремнями на уровне груди. Позже, в местах, где затонула «Ла Бургонь», нашли десятки трупов, которые плавали вверх ногами. В одной из шлюпок, которая висела у борта на талях, стоял какой-то человек с безумным взглядом. Когда кто-нибудь из пассажиров приближался к шлюпке, он грозил им длинным кухонным ножом. Этот человек сошел с ума. Рулевому Дивалю удалось подкрасться к нему сзади и оглушить ударом нагеля по затылку. Лишь после этого лейтенант Пишан начал спускать эту шлюпку на воду. В нее уже сели пассажиры, и она стала отходить от борта тонущего лайнера. Но в эту минуту пароход резко накренился на правый борт, и рухнула кормовая дымовая труба. Сначала она упала на еще не спущенную шлюпку, а потом провалилась через световой люк в машинное отделение. Цепной оттяжкой падающей трубы перерезала пополам одну женщину, жену пассажира по фамилии Арчард. Он сам с двумя своими детьми видел эту ужасную картину из шлюпки, на которую упала труба. Арчарда выбросило в воду, дети его утонули. Он доплыл до плота и попытался на него взобраться. На него посыпались проклятия матросов «Ла Бургони», и он слышал, как один из офицеров, им оказался четвертый механик парохода, крикнул: «Черт с пассажирами! Пусть сами спасаются! Будь у меня пистолет, я бы их всех перестрелял!» Позже, во время судебного разбирательства катастрофы, миру стали известны многие жуткие подробности этой трагедии. Женщины, детей, австрийцы и итальянцы оттеснили от оставшихся еще на борту парохода шлюпок. Эти шлюпки были последним шансом спастись. Матросы из команды «Ла Бургони» не уступали австрийским морякам. Они силой вытаскивали пассажиров из шлюпок, толкали их обратно на палубу или сталкивали за борт. Позже пассажир по имени Маккеон на суде сообщил, что на его глазах итальянцы зарезали 3 или 4 женщин, которые пытались сесть в шлюпки, и их тела ногами столкнули в воду. А пассажир Чарльз Дутвейлер, пекарь из Германии, демонстрировал на суде ножевые раны выше левого уха и на лбу, нанесенные ему кем-то из команды «Ла Бургони». Финал драмы был уже близок, и с минуты на минуту «Ла Бургонь» должна была прокинуться на правый борт. Ни водонепроницаемые отсеки лайнера, большая часть дверей в которых была закрыта, ни продольные переборки котельных отделений, делящие их на две части, не спасли лайнер от гибели. Его запас плавучести и устойчивости был на исходе. До самой последней минуты на лайнере шла отчаянная борьба за жизнь. Те, кому не нашлось места в шлюпках, столпились на палубе под ходовым мостиком вокруг капитана парохода. Де Лонкль ободрял этих несчастных советами, как нужно прыгать за борт, если судно начнет опрокидываться. Среди этого беспорядка и ужаса он был бессилен сделать что-либо другое. Этот человек, возвращение которого на берегу ждали жена и пятеро детей, не имея в душе никакой надежды на спасение, сохранял самообладание до самого конца. Рядом с капитаном стоял пассажир, жену которого задавили в свалке у шлюпки, и держал на руках двух голых кричащих младенцев. На дрожавших от холода детей кто-то набросил снятый со своих плеч плед. В это время рядом с ходовым мостиком матросы предпринимали последние попытки исправить сломанное устройство шлюпочных талей и спустить на воду последнюю шлюпку. Чтобы исправить неполадку, нужно было всем выйти из нее на палубу. Но, несмотря на объяснения и уговоры капитана и офицеров, ни один человек в этой шлюпке не двинулся с места. Рядом стояла толпа, готовая каждую секунду броситься на штурм освободившейся шлюпки. Так никто из нее и не вылез на палубу. Никто не захотел оставить кому-то другому с таким трудом доставшееся место. Эта шлюпка пошла на дно вместе с пароходом. В течение еще долгих месяцев и даже лет о драме у острова Сейбл писала почти вся мировая пресса. Это событие затмило в печати события испано-американской войны. Даже такие, как взрыв броненосца Мейн, падение Сантьяго и разгром эскадры адмирала Серверы. Американская газета New York Mail and Express через два дня после гибели Лабургони констатировала, каков бы ни был приговор суда в отношении управления лайнером, как до столкновения, так и после, факт останется фактом. В истории трагедии на море, сохранившихся в памяти человечества, подобного еще не было. А Нью-Йоркская Таймс вышла тогда под таким заголовком. Это был французский корабль, и с него спаслась лишь одна женщина. К великому позору фирмы компании General Transatlantic это был факт. Из 200 женщин, 50 грудных младенцев и 30 детей постарше спаслась только одна женщина. Ее звали Виктория Лакассе. Она ехала на Лабургоне с мужем в каюте второго класса. В ту ночь Виктория Лакассе проснулась от звуков туманных гудков. Одевшись, она села в кресло, потом снова легла на койку. В момент столкновения ее выбросило на ковер каюты. Выбежав с мужем из каюты на палубу, они увидели толпу пассажиров с перекошенными от страха лицами. Полуголые люди в тумане походили на привидения. Супруги Лакассе, чтобы не оказаться раздавленными толпой, спрятались под трапом ходового мостика. Через 10 минут после удара крен Лабургони достиг критического уровня. Уже невозможно было стоять на палубе. Несколько человек скатились с левого борта на правый через весь спардек между ходовым мостиком и помещением первого класса и упали в воду. Вот как рассказывала Виктория Лакассе. «Мы решили перебежать из-под трапа на другой, более высокий борт. Судно вдруг начало сильно крениться. Сначала мы взобрались в шлюпку, где уже было много людей. Они никак не могли справиться с талями, и мы снова вылезли на палубу и побежали к корме, где были закреплены деревянные спасательные плоты». Едва мы успели добраться туда, как пароход стал резко валиться на борт. Нас сбросило в воду недалеко от плота. Мы вместе поплыли к нему. Я была почти уже без сознания, когда меня туда втащили. Со всех сторон плот окружали барахтавшиеся в воде люди. Взобраться на него смогли около 20 из них. Пароход погружался кормой. Его нос поднялся над водой. Корпус судна уходил под воду со страшным шипением. Когда вода уже совсем стала его заливать, яростный водоворот подхватил сотни людей, живых и мертвых, увлекая их тела вниз. Сила водоворота возрастала. К этому водовороту стало притягивать и наш плот. Но в эту минуту он ударился о какой-то большой плававший обломок, и направление его движения изменилось, и вскоре нас отнесло от опасности в сторону. Воздух вокруг нас был наполнен криками о помощи. Многие начинали плыть к плоту, но увидя, что на нем нет места, оставляли свои попытки и исчезали в волнах. Потом туман рассеялся, и солнце осветило место происходившей драмы. Теперь рядом с нами плавали только обломки корабля, три плота и одна шлюпка, перевернутая вверх килем. За нее держались человек 30. Две другие шлюпки были далеко на горизонте. На шлюпку, где находились женщины, рухнула пароходная труба. Все эти женщины погибли. Другая шлюпка была перегружена настолько, что сорвалась с талей в воду. Через 2 часа мы увидели парус. Это был тот самый корабль, который потопил нас. С парусника принимали спасшихся. Нам на плот бросили трос, который мы закрепили, но из-за зыби он лопнул, так же, как второй и третий, которые нам бросали. Потом нам подали прочный толстый трос. Изможденные, еле живые, промокшие до нитки, мы были взяты на корабль «Кромантишер». У него был поврежден нос. Спустя 4 часа лайнер фирмы «Эллен Лайн» Гришан снял с корабля всех спасшихся и взял его на буксир. 6 июля мы прибыли в Галифакс. Позже я узнала, что была единственной женщиной из числа спасшихся с Ла Бургони. Перед тем, как лайнер опрокинулся, капитан Де Лонкль, второй штурман Дюпон и рулевой Деваль поднялись на разрушенный мостик. Вода уже подошла к их ногам. Жизнь парохода исчислялась теперь секундами. Де Лонкль схватил линь малого аварийного гудка и потянул. Над пароходом раздался пронзительный гудок. Он пронесся над покрытым туманом океаном, как крик агонии. Потом волны зыби скрыли ходовой мостик лайнера. Вот так описывал последние минуты Ла Бургони один из спасшихся пассажиров, швейцарец Найфеллер. Раздался какой-то громкий треск, и корабль, опрокидываясь на правый борт, стал быстро уходить кормой в воду. Десятки людей, оставшиеся на палубах, стали прыгать за борт по мере того, как пароход погружался с шипением, окутанный паром. Оказавшись в воде, люди плыли к шлюпкам и, залезая в них, топили их. Среди плававших обломков люди боролись за жизнь. В большинстве такие поединки кончались в пользу смерти. Над скрытым туманом морем раздавался последний крик, и человек исчезал в волнах. Так погиб русский борец Юсупов. Он не умел плавать. Если же человеку удавалось ухватиться за спасательный круг, доску или плававший обломок, это была мучительная и упорная борьба. Рулевой Деваль при погружении судна попал в водоворот и был увлечен под воду на глубину, как он говорил, около 20 метров. Он считал себя погибшим, но каким-то чудом смог вынырнуть на поверхность и залезть на днище перевернутой шлюпки. Борьба за место в шлюпках и на плотах продолжалась еще несколько часов после погружения Ла Бургони. Оказавшиеся в воде люди подплывали к шлюпкам и пытались найти в них спасение, но их безжалостно били по голове веслами и отпорными крюками. Ударяли по ухватившимся за планширь шлюпки пальцем. Одному пассажиру, итальянцу по имени Михелини Секондо, все же удалось залезть с воды в переполненную шлюпку. Но те, кто уже находился в ней, с яростью набросились на него с отпорными крюками. Секондо, получив несколько ударов, был буквально залит кровью с головы по пояс. Но он обладал недюжиной силой, хотя и был мал ростом. Из воды он поднял обломок весла и стал отбиваться от своих врагов. Дело кончилось тем, что он этим обломком убил 5 человек. Первые две шлюпки Ла Бургони, которыми командовали матросы Жандро и Лекор, были спасены кромантишером около 6 часов утра, когда туман почти рассеялся. Капитан английского корабля писал в своем отчете: «Мы увидели две шлюпки под французским флагом, которые гребли к нам. Мы просигналили им подойти к правому борту и узнали от них, что погибший пароход назывался Ла Бургонь, что он шел из Нью-Йорка в Гавр. Когда мы подошли ближе, повсюду на воде виднелись люди, которые цеплялись за плававшие обломки». По мере того, как на палубу корабля стали прибывать израненные и искалеченные спасшиеся, начала вырисовываться страшная картина гибели парохода. Хендерсон принял на борт спасенных, выбросив около 30 тонн груза за борт. В полдень того же дня к борту Кромантишера подошел пароход Гришиан, который направлялся из Глазго в Нью-Йорк. Кромантишер пришлось взять на буксир. Без носовых парусов он был неуправляем, а в первом трюме уровень воды достигал 2,5 метра. Когда капитан Хендерсон произвел подсчет спасшихся с Ла Бургони, то получил следующие цифры. 59 пассажиров, включая единственную женщину, и 105 членов экипажа. Всего 164 человека. Напомним, что на лайнере в момент выхода из Нью-Йорка было 725 человек, 597 пассажиров и 128 членов экипажа. Таким образом, число жертв этой катастрофы составляет 561 человек, 538 пассажиров и 23 члена экипажа. Различные историки указывают число погибших по-разному – 597, 565 и 546 человек. Сразу же после того, как пароход Гришиан прибыл в Галифакс, по разбору катастрофы было назначено следствие. Показания очевидцев установили факты многих убийств на борту лайнера до его погружения и после, на плотах и в шлюпках. Виновные в убийстве австрийские моряки и итальянские мигранты под конвоем были отправлены во Францию. Не в лучшем свете выглядели и спасшиеся члены команды Ла Бургони. Сравнение цифр числа погибших пассажиров и моряков лайнера 538 и 23 говорило не в пользу последних. Допрос свидетелей позволил установить личности и тех членов команды Ла Бургони, которые также совершили зверские убийства на борту. Так суд обвинил трех матросов палубной команды в том, что они ударили нагелем по голове кочегара Ле Жульена и сбросили его в воду, когда он пытался сесть в шлюпку раньше них. Спасшиеся пассажиры лайнера, американский священник Август Пурги, француз Шарль Лиебра и американец Христофер Брунен заявили суду: французские матросы, спасая свою шкуру, как звери набрасывались на беззащитных женщин и отгоняли их от шлюпок. В ответ на это представитель фирмы Компании Генераль Трансатлантик в Нью-Йорке Поль Фогуэт ответил: «Мы не верим, что это обвинение справедливо». Но ему пришлось замолчать, когда судьи попросили объяснить, где же 200 женщин, 50 грудных младенцев и 30 детей. Единственное, что в какой-то мере реабилитировало французских судовладельцев в глазах мировой общественности, был факт гибели при исполнении служебных обязанностей всех, кроме одного, офицеров лайнера. Этим одним оказался штурман Делиндж. В его адрес не последовало ни одного нарекания со стороны очевидцев катастрофы. Делиндж признал факт, что «Ла Бургонь» в течение всей ночи шла в тумане полным ходом, неся включенными ходовые огни и все время подавая гудки. Но ответственность за это полностью лежала на капитане де Лонкле, который погиб вместе со своим судном. 25 сентября 1798 года в Галифаксе с капитана Кармантишера полностью были сняты все обвинения. Черная пятница Канады. Часы показывали 1 час 15 минут ночи, когда капитан Кендалл поднялся на ходовой мостик. Начиналось воскресенье 29 мая 1914 года. Впереди, слева от лайнера, раскинулась освещенная яркой луной застывшая гладь залива Святого Лаврентия. Была холодная тихая ночь. По правому берегу появлялись и снова исчезали огоньки приморских поселков и деревень провинции Квебек. «Подходим к мысу Фатер», – задумчиво произнес Кендалл, когда заметил впереди по курсу огни лоцманского судна. В его жизни с этим названием было связано одно происшествие, о котором он вспоминал с чувством гордости и в то же время с каким-то непонятным для самого себя беспокойством. В 1910 году, когда он командовал канадским пассажирским лайнером «Монроз», в Лондоне было раскрыто уголовное преступление, привлекшее к себе внимание всей Англии. А дело было так. Некий Хоули Гарвей Криппин, врач-дантист, убил свою жену, топором изрубил ее тело на куски и зарыл их в подвале своего особняка, что стоял близ кладбища в Хайгейте. Убийца задумал бежать со своей служанкой-любовницей Этелли Ниве в Канаду. Через 4 дня в Ливерпуле они погрузились на борт лайнера «Монроз», предъявив полиции паспорта на имя господина Робинсона и его сына. Этель Ленивье была переодета и загримирована под юношу. Тогда капитану эта пара пассажиров показалась подозрительной, особенно юноша с женской фигурой. Кендалл понял, что под именем господина Робинсона скрывается убийца. Он узнал его по фотографиям, расклеенным по всем городам Англии. На лайнере была радиостанция, и капитан дал в лондонскую контору Скотланд-Ярда сообщение. Дальнейшее развитие событий в этом происшествии походило на классический детектив. Лондонский сыщик Вальтер Дью сел на ночной экспресс, следующим утром уже был на быстроходном лайнере, который в Атлантике обогнал Монроз и остановился у мыса Фатер. Через несколько часов к мысу Фатер подошел, чтобы взять лоцмана Монроз. На его борт поднялся Вальтер Дью. Личность господина Робинсона была установлена и убийца арестован. Закованного в наручники Криппина отправили на рейсовом пароходе в Англию, где он был осужден в соответствии с законом страны и приговорен к повешению. Перед тем, как спуститься по трапу Монроза в катер, убийца бросил на Кендалла пристальный, полный ненависти взгляд и произнес: «Ты выдал меня, капитан, и ты тяжело пострадаешь за это вот на этом самом месте. Будь проклят!» Тогда история с Криппином явилась настоящей сенсацией 1910 года как для Англии, так и для Канады. Еще бы! Ничего не подозревающий преступник, находясь за 3-9 земель от Лондона, считал себя в полной безопасности, как вдруг на Святом Лаврентии видит перед собой дуло револьвера в руке сыщика Скотланд-Ярда. Пресса захлебывалась от восторга. Вездесущий Скотланд-Ярд поджидал убийцу за океаном. Беспроволочный телеграф загоняет Криппина в ловушку, поставленную за 3000 миль. Капитан Кендалл вызывает агентов Скотланд-Ярда в Лондоне прямо из своей каюты с другого конца Атлантики. Ведь радио тогда считалось чем-то слишком сложным и почти безнадежным для понимания, а тут вдруг при его помощи задержали убийцу. Да, это была сенсация, создавшая неплохую рекламу капитану Кендаллу, чья служебная карьера, впрочем, в этом и не нуждалась. Уроженец пригорода Ливерпуля, потомственный моряк с дипломом морского колледжа Кендалл довольно скоро получил в командование большой трехмачтовый барк, потом другой, третий и, наконец, грузовой пароход «Ротения». Потом был Монроз, и, возможно, это происшествие с арестом дантиста-убийцы, сделавшее Кендалла чуть ли не национальным героем, многочисленные портреты в газетах и статьи о безупречной службе послужили толчком к его дальнейшему продвижению по службе. В 41 год он стал капитаном Empress of Ireland, самого большого и лучшего лайнера фирмы Candian Pacific Steamship Company. Сейчас, подходя к мысу Фатер, он стоял на мостике огромного двухтрубного парохода водоизмещением в 20 тысяч тонн, длиной 167, шириной 20 метров. Этот гигант имел 5 палуб, где могли разместиться с комфортом почти 2000 человек, и паровую машину мощностью 18 500 лошадиных сил, которая обеспечивала скорость в 20 узлов. Лайнер совершал регулярные рейсы через Атлантику и имел отличную репутацию среди постоянных клиентов. На комфортабельном лайнере, помимо шикарных кают и просторных салонов, были даже поле для крикета и яма с песком для забавы детей. Кендалл был доволен своей судьбой и очень гордился новым назначением. Но каждый раз, когда капитан подходил к рейду мыса Фатер, в его душу вселялось какое-то странное чувство беспокойства. В такие минуты ему слышались слова Криппина, сказанные им тогда у трапа. «Ты тяжело пострадаешь на этом самом месте». Впереди, чуть справа, уже отчетливо виднелись огни двух небольших пароходов. Кендалл знал, что одной из них – леди Эвелин, правительственный почтовый пакетбот, который должен был принять с лайнера почту из Монреаля и Квебека и доставить на судно последнюю партию государственных депеш для Англии. Вторым была Юрека. Она должна была принять с борта его судна Камиля Берния, лоцмана, который сейчас стоял рядом с Кендаллом на мостике. В 1 час 30 минут Кендалл передал машинным телеграфам механикам стоп. Леди Эвелин подошла к борту Empress of Ireland. Лоцман, пожав руку капитану и пожелав ему благополучного плавания через океан, сошел по трапу вниз, чтобы на пакетбойте добраться до Юреки. Перегрузка почты закончилась. Матросы сбросили швартовные концы на палубу леди Эвелин. Для капитана Кендалла этот рейс был не совсем обычным. Во-первых, помимо важных правительственных пакетов, два дня назад в Монреале на борт Empress of Ireland погрузили несколько тонн серебряных слитков, которые оценивались в миллион канадских долларов. Во-вторых, что омрачало Кендалла, в первом и втором классах было слишком много тузов, представителей высшей аристократии. Кендалл знал, что эта капризная публика всегда имеет массу претензий к экипажу судна и требует присутствия капитана в салоне за столом, его личного внимания и заботы. В салон нужно было являться при полном параде и убивать вечера за коктейлями в беседах на модные темы дня, а этого капитан не любил. Под ходовым мостиком на пяти палубах лайнера жил своеобразный плавучий город с населением почти 1500 человек, 420 членов экипажа и 1057 пассажиров, из которых 87 первого, 253 второго и 717 третьего класса. Среди них было 310 женщин и 41 ребенок. В одной из кают первого класса отдыхал в кресле сэр Генри Сеттон Карр, член Палаты лордов британского парламента, известный в те времена путешественник, охотник и писатель. 45 из своих 62 лет он провел в путешествиях и скитаниях по дебрям Южной Америки и Центральной Африки, за что в 1902 году был удостоен рыцарского звания. Рядом с ним, также в каюте первого класса, размещалась чета Ирвингов. Лоренс Ирвинг, сын выдающегося английского актера Генри Ирвинга, был актером не менее талантливым, чем его отец. Поставленная им в Канаде мелодрама «Тайфун» имела грандиозный успех. Актер должен был возвращаться домой на лайнере «Теутоник», но предпочел более комфортабельное судно и поменял билеты. За ним последовала вся его труппа. На борту лайнера находилась и Этель Паттон, королева аристократов канадского города Шербрук, красавица, жена одного из богатейших мануфактурщиков в Канаде. Среди прочих знаменитостей были известный английский журналист Леонард Пальмер, редактор журнала London Financial News, профессор Каннингем, директор сельскохозяйственного колледжа в Манитобе, адвокат Госселин из Монреаля и Давид Риса, канадский предводитель армии спасения. Он возглавлял делегацию из 176 представителей этой организации от города Торонто на международную конференцию членов армии спасения в Лондоне. Менее известная и более скромная публика ехала в третьем классе на самых нижних палубах. Под ними в котельном отделении парохода трудился с лопатой обнаженный по пояс Тед Фитчетт, известный английский боксер. Обливаясь потом, он кидал в ненасытные пасти топок уголь и проклинал свою судьбу. Его звезда закатилась, когда черный Аллен свел с ним бой на ничью в Монреале. Потом начались первые поражения, пошли нокауты. Профессиональный боксер пытался стать тренером, но для этого в Канаде ему не хватало популярности. Чтобы добраться до родного Брэдфорда в Англии, ему пришлось на рейс наняться кочегаром. Штевая уголь, Тед Фитчетт думал о победах на рингах Англии своего старшего брата Вильяма Фитчетта, чемпиона страны, который уверенно шел к спортивной славе. Тед дал себе слово вернуться осенью в Монреаль и показать канадцам, что он тоже достоин титула чемпиона. Через переборку котельного отделения парохода у паровых машин суетился с масленкой Фрэнк Тауэр, вторая знаменитость пароходного чрева, человек, который чудом избежал два года назад гибели на Титанике. Он был там смазчиком, и когда вода огромным каскадом стала врываться в машинное отделение, Тауэра сбила с ног, закружила потоком и прижала к решетке ограждения трапа. Он собрал последние силы и вырвался из этого ада на палубу, а когда «Титаник» стал погружаться, прыгнул с палубы в ледяную воду и вплавь добрался до одной из шлюпок. Теперь он работал на Empress of Ireland и называли его не иначе, как «Счастливчик Тауэр». Судно продолжало идти по заливу Святого Лаврентия 18-узловым ходом. На его палубах слышалось мерное постукивание паровых машин, журчание воды перед острым форштевнем и гудение огромных труб. Около 2 часов ночи внезапно со стороны побережья Квебека на залив опустился редкий белесый туман. Видимость ухудшилась. Кендалл, приказав старшему штурману Эдварду Джонсу сбавить ход до 15 узлов и внимательно следить за горизонтом, спустился к себе в каюту. Пароход приближался к мысу Нокпойнт, что расположен в 7 милях в сторону океана от мыса Фатер. Буй с газовым фонарем, ограждавший мель этого мыса, то исчезал, то снова появлялся в тумане. Чувствуя, что видимость резко ухудшается, Джонс послал матроса за капитаном. Едва Кендалл вошел в штурманскую рубку, как с фок-мачты раздался звон колокола, и с вороньего гнезда послышался крик вперед смотрящего матроса первого класса Джона Кэрролла. «Полтора румба справа по носу, вижу топовые огни парохода!» Капитан взял ночной бинокль. Расстояние между судами составляло около 6 миль. Он приказал изменить курс судна на 26 градусов вправо, с таким расчетом, чтобы встречное судно было у него в 3-4 румбах слева по носу. Когда расстояние между двумя судами сократилось примерно до 2 миль, с правого берега залива стала наползать уже более густая пелена тумана. Было видно, что она ляжет на воду как раз между идущими навстречу друг другу судами. Кендалл передал машине полный задний ход и дал 3 коротких гудка. В ответ из тумана послышался один длинный гудок. Позже на суде Кендалл сказал, что их было 2. Его подал норвежский пароход «Сторстед», который шел навстречу в Монреаль. Это грузовое судно валовой вместимостью 6028 регистровых тонн было зафрахтовано канадской фирмой Dominion Coal Company и с грузом 11 тысяч тонн угля. Сейчас подходило к мысу Фатер, чтобы взять лоцмана для следования вверх по реке. Вахту нес старший помощник капитана Альфред Тофтенес. Сам капитан Томас Андерсон в эту минуту находился у себя в каюте с женой. Старпом имел указание вызвать капитана немедленно на мостик в случае ухудшения видимости, но Тофтенес выполнил это указание слишком поздно. Нагнувшись над переговорной трубкой, он крикнул в капитанскую каюту. «Господин капитан, видимость резко снижается. Огни мыса Фатер скрываются в тумане». Он даже не побеспокоился сообщить капитану, что за пеленой тумана идет встречное судно, с которым нужно разойтись. Капитан Андерсон прибежал на мостик. В тумане, уже совсем близко, он увидел, кроме топовых, зеленый отличительный огонь правого борта большого лайнера. В это время на Empress of Ireland капитан Кендалл приказал застопорить работавшие на задний ход машины и дал один длинный гудок, показывая им, что руль его судна положен на правый борт. Прошло всего 2 минуты, и Кендалла охватил ужас. С правого борта из тумана на него надвигались красные и зеленые огни парохода. Расстояние между судами не превышало 100 метров. Капитан Кендалл положил руль на левый борт и дал машине полный ход вперед, но уйти с дороги неизвестного парохода Кендаллу не удалось. Прямой форштевень Сторстеда ударил под углом 35 градусов спереди в правый борт лайнера, войдя в корпус почти на 5 метров. Удар пришелся в 4 метра позади водонепроницаемой переборки, разделявшей котельное отделение парохода на 2 отсека. В момент удара появился сноп искр и был слышен сильный металлический скрежет. Инерция Сторстеда была значительна, и его носовая оконечность с усиленным набором шпангоутов для плавания во льдах произвела очень большие разрушения в борту канадского лайнера. Правый становой якорь норвежца при этом сыграл роль консервного ножа. Он как бы вскрыл и разрезал на протяжении нескольких метров обшивку лайнера. Подводная часть форштевня Сторстеда вошла внутрь продольной угольной ямы парохода, а верхняя его часть над водой произвела страшные разрушения жилых помещений второго класса. Несколько человек на борту лайнера в этот момент было раздавлено. Как только суда столкнулись, капитан Кендалл выбежал на крыло ходового мостика, схватил рупор и закричал в сторону Сторстеда. «Не отходите назад! Дайте полный пар на передний ход! Работайте ходом вперед!» Он отлично представлял себе величину пробоины и знал, что если норвежец выдернет из нее нос, вода быстро затопит пароход. С ходового мостика Сторстеда капитан Андерсон, сложив рупором ладони, кричал. «Моя машина работает на задний ход! Ничего не могу сделать!» Через минуту-вторую нос норвежского парохода со скрежетом выдернулся из пробоины, и суда расцепились. Сторстед отошел назад, а Empress of Ireland, подхваченная течением реки, была отнесена от места столкновения на полмили. Площадь пробоины в борту лайнера составляла 350 квадратных футов, более 30 квадратных метров. Каждую секунду внутрь парохода вливалось около 300 тонн воды. Из открытых дверей угольной ямы она хлестала в оба котельных отделения. Система автоматического закрывания дверей водонепроницаемых переборок не сработала. Механики успели закрыть лишь одну дверь. Вода имела свободный доступ в корпус судна. В котельном отделении она скапливалась под котлами и через открытые двери сильным потоком устремлялась в машинное отделение, затопив все коридоры и проходы нижней палубы. Приняв 1000 тонн воды в помещение, расположенное со стороны пробитого борта, пароход стал быстро крениться. Что происходило в эти минуты в гигантском чреве парохода, можно судить из описания очевидцев катастрофы. Канадец Джон Боулер, пассажир третьего класса, писал. «За несколько секунд до столкновения Я случайно открыл иллюминатор каюты и застыл от ужаса. Из тумана на борт надвигался черный нос какого-то парохода. Он вошел в борт где-то рядом с моей каютой. Я быстро оделся и выбежал из каюты в коридор, где едва не был сбит с ног, бежавший толпой. Если бы я не обладал достаточной физической силой, я бы никогда оттуда не выбрался. А вот как описывает свое впечатление профессор Каннинган. Я лежал в каюте и дремал. Удар мне показался не очень сильным. Потом что-то затрещало. Переборка под моей ладонью, когда я до нее дотронулся, вылезая из койки, казалось, гнулась. Она издавала скрипящий звук. Я выскочил из каюты. Пока я добирался до трапа, палуба буквально уходила из-под ног. Я слышал оглушительный рев, вливавшийся где-то воды. Показания очевидцев свидетельствуют, что капитан Кендалл проявил во время катастрофы выдержку и сделал все от него зависящее, чтобы спасти людей. Пассажир Томас Смарт в своих воспоминаниях сообщает, что он проснулся от шума и криков, оделся и выбежал на шлюпочную палубу. Там он слышал, как Кендалл, перегнувшись через поручни, кричал команде: «Эй, на палубе! Не теряйте голову! Спокойнее!» Немного позже, как сообщает Смарт, капитан приказал своим офицерам: «Нельзя терять ни минуты! Действуйте быстро! Пусть стюарды пробегут по коридорам и разбудят пассажиров! Если двери кают заперты, взламывайте! Выводите пассажиров наверх! Помните, что женщин с детьми в первую очередь!» Капитан Кендалл хорошо знал лоцию Святого Лаврентия и решил посадить тонущее судно на мель у ближайшего мыса Нок-Пойнт. С мостика он позвонил в машинное отделение старшему механику Вильяму Сэмпсону. «Ради бога, выжми из нее все, что сможешь. Попробуем выброситься на мель». Сэмпсон ответил, что вода заливает машинное отделение и паропровод правого двигателя перебит при столкновении. После этого Кендалл отдал команду «приготовиться покинуть судно» и сказал старшему помощнику: «Проследите за тем, чтобы радисты дали СОС на мыс Фатер». Потом он сам побежал на правый борт шлюпочной палубы и начал отдавать винтовые стопоры шлюп-балок, чтобы можно было быстрее освободить закрепленные на кильблоках шлюпки. Капитан успел отдать стопоры у шлюпок номер 1, 3, 5 и 7. Чтобы читатель мог яснее представить себе, что происходило в эти минуты на тонущем лайнере, приведем цитату из воспоминаний Джеймса Гранта, врача-хирурга лайнера. «Катастрофа была настолько внезапной, что десятки пассажиров так и остались на своих койках, а другие оказались пленниками в своих каютах, словно мыши в западне. Пассажиры провели на судне всего один день и еще не успели ознакомиться с расположением его помещений. В панике многие не смогли даже найти выход из коридоров на верхние палубы. Это в основном и явилось причиной того, что число жертв катастрофы оказалось столь ужасным». Судовой врач дал точное объяснение такого большого числа жертв. Позже было подсчитано, что из 717 пассажиров нижних палуб около 600 человек так и не смогли выбраться из лабиринта бесчисленных проходов, коридоров, тупиков и трапов наверх. Лайнер, заливаемый водой, начал тонуть и опрокидываться на борт. Одни гибли, даже не успев проснуться, другие стали жертвой своей медлительности, долго одевались или складывали в чемоданы свои вещи. Третьи оказались сбитыми с ног и раздавленными бежавшей толпой сразу же по выходе из кают. Многие пассажиры не смогли открыть изнутри двери своих кают, потому что дверные стойки перекосились из-за крена судна, и им пришлось спасаться, вылезая в иллюминаторы. Врач Джеймс Грант проснулся, вывалившись из койки, он спал в своем кабинете, на ковер каюты. Он писал: «В это время погас свет. До меня доносились ужасные крики людей и шум хлеставшей где-то воды. Кое-как мне удалось выбраться из своего кабинета в коридор, но дальше идти я не мог, потому что палуба теперь стала почти отвесна. Ползти тоже не удалось. Я с трудом дотянулся до открытого иллюминатора. Высунув наружу голову, я к изумлению своему видел, что на борту парохода стояла толпа людей, как будто бы под их ногами был не борт, а палуба. Из иллюминатора меня вытащил один англичанин. Его фамилия была Дарлинг». Начальник судовой радиостанции Рональд Фергюсон за 5 минут до столкновения ушел из радиорубки в свою каюту. Почувствовав удар в борт и сотрясение под ногами палубы, Фергюсон выглянул в иллюминатор и увидел вблизи борт парохода. Он быстро вернулся в рубку, где сидел его помощник, второй радист Эдвард Балфорд. Передатчик был включен, и Фергюсон несколько раз подряд отстучал ключом сигнал вызова всех станций CQ, потом MPL, позывные Empress of Ireland, и текст: «В нас кто-то врезался. Готовьтесь принять СОС». Он передавал медленно, так как знал, что в это время суток на береговых радиостанциях дежурили молодые неопытные радисты. Им всегда доставались ночные вахты. Передавая сигнал CQ, Фергюсон как бы расчищал эфир для СОС, которые уже примут поднятые на ноги старшие радисты. В это время в радиорубку вбежал старший помощник и крикнул: «Срочно СОС на мыс Фатер!» Через 8 минут после первой посылки в эфир сигнала CQ на связь с Фергюсоном вышел 19-летний дежурный радист станции на мысе Фатер Кроуфолд Лесли. «Приняв судно, страшный крен, держите со мной связь!» Лесли разбудил своего начальника Билли Уайтсайда. Тот запросил Фергусона. «Окей, старина, где вы?» В ответ последовало. 20 миль позади Римуски». Уайтсайд продолжал. «Окей, высылаю Юреку с мыса Фатер. И леди Эвелин из Римуски вам на помощь. Сколько миль вы говорите?» И только Фергусон хотел повторить 20, как напряжение в сети упало, и на лайнере погас свет. Вода уже затопила помещение динамо-машин. Радиостанция действовала всего 8 минут. Уайтсайд по телефону связался с причалом, где стоял пароход Юрека. Он под парами ждал лоцмана, которого должен был доставить на подходивший с моря Сторстад. Услышав ошеломляющую новость, капитан Юреки, Беллинджер, снялся со швартовов. До места столкновения было всего 2 мили. Второй пароход, леди Эвелин, доставив Сэм Пресс оф Айрленд почту, стоял у пирса в Римуски. Его капитан, Полнат, услышав по телефону о случившемся, приказал рубить швартовы и тут же вышел на помощь. Радиостанция мыса Фатер тем временем продолжала ретранслировать в эфир сигнал бедствия с расчетом, что он будет принят другими судами, находящимися поблизости. Но эти сигналы некому было принять. Суда, оборудованные радиостанциями, были еще редкостью. Не имел радио и Сторстад. А что же происходило в это время с ним? Когда столкнувшиеся пароходы расцепились, норвежец, имея задний ход, скрылся в тумане. С погибающего судна слышали его хриплый гудок где-то рядом, в одной миле. На мостик парохода поднялась жена капитана Андерсона. Она принесла из каюты меховую шубу и накинула ее на плечи супругу. «Кажется, мы тонем?» – плача спросила она мужа. «Возможно», – спокойно ответил капитан. «Но успокойся и только не плачь». Через несколько минут офицеры доложили капитану, что носовая часть парохода повреждена, но не очень сильно, что форпик заполняется водой, но таранная переборка держит воду. С мостика Сторстада слышали многоголосые крики и призывы о помощи, доносившиеся из тумана. «Сначала я не могла понять, что это значило», — рассказывала жена капитана позже. «Это походило на один протяжный стон». Андерсон приказал под вахте палубной команды спустить на воду все 4 шлюпки и идти на помощь утопающим. На борту Empress of Ireland имелось 36 спасательных шлюпок, рассчитанных на 1860 человек. На верхней палубе находилось также около десятка деревянных спасательных плотов. Но они столь надежно были прикреплены к палубе, что все попытки отдать их ржавые толрепы остались тщетны. Спуск на воду шлюпок был возможен только в течение первых 10 минут. Потому что быстро увеличивающийся крен уже исключал возможность сделать это без риска, покалечить людей. Всего удачно было спущено 6 шлюпок, тех, у которых капитан своевременно освободил стопоры. Спуск первой по счету шлюпки окончился трагично. Она сорвалась со шлюпбалки вниз, и все, кто в нее сел, оглушенные ударом, оказались в воде. Из-за сильного крена все шлюпки левого борта сошли со своих кильблоков и завалились на палубу, грозя каждую минуту сорваться на противоположный борт. Так оно и случилось со шлюпкой номер 6. Она сорвалась и по наклонной палубе скатилась на правый борт, в стоявшую у поручней толпу. 15 человек, в том числе штурман Стит, были раздавлены. Пассажиры спасались по-разному. Одним жизнь досталась ценой невероятных усилий и мучений от долгого пребывания в ледяной воде. Другие попали в шлюпку, даже не замочив ног. Так, например, было с королевой Шербрука Этель Паттон. В ее каюту постучал стюард. «Мадам, если вы хотите спасти вашу жизнь, пожалуйста, наденьте спасательный нагрудник и выходите на шлюпочную палубу». «Успею я спасти что-либо из своих вещей?» – спросила Паттон. «Нет, мадам», – последовал ответ. «Нет, если хотите спасти свою жизнь». Она зевнула и подала стюарду спасательный нагрудник, словно это было манто. Потом она надела на пальцы свои бриллиантовые кольца, взяла шубу и сумочку, где лежали маникюрные принадлежности и лорнет. Выйдя на палубу, Паттон увидела, что поручни уже ушли в воду, и прямо с палубы тонущего лайнера она вошла в шлюпку. Она улыбнулась офицеру, который подал ей из шлюпки руку. Аристократку Шербрука доставили на борт Сторстада. На другой день из Римуски она дала своему брату, управляющему железной дороги, телеграмму. Тот не замедлил прислать за ней специальный поезд. Вот какой оказалась судьба драматического актера Ирвинга. Сразу же после столкновения он выбежал из каюты, чтобы узнать, что случилось. В коридоре он встретил своего знакомого, Эббота, владельца галантерейной лавки в Торонто. «Что, корабль тонет?» – спросил актер. «Похоже на то», – ответил Эббот. Канадец из Торонто так описывает последние минуты жизни Лоренса Ирвинга. Он вел себя, как будто бы играл на сцене свою обычную трагедийную роль. И эту игру наблюдал только один зритель. «Милая, спеши!» «Нельзя терять времени», — сказал Ирвинг своей жене, когда мы вошли с ним в его каюту. Госпожа Ирвинг заплакала, а он полез на шкаф за спасательным нагрудником. В эту секунду пароход сильно и резко повалился на борт, и Ирвинга отбросило к двери каюты. Он сильно ударился лицом об острый край дверного косяка. Из рассеченной скулы хлынула кровь. С госпожой Ирвинг случилась истерика. «Не волнуйся, дорогая», — сказал актер, снимая ее руки со своих плеч и надевая на нее нагрудник. Потом он взял ее на руки и понес по трапу на верхнюю палубу. Я спросил, нужна ли ему моя помощь. Ирвинг улыбнулся и ответил, «Позаботься сначала о себе, старина». «Да сохранит вас обоих Бог», — сказал я и прыгнул за борт. В воде я уцепился за плавающую скамью. На накренившейся и уходившей под воду палубе я видел две обнявшиеся фигуры. Лоренс Ирвинг целовал свою жену. Позже тело актера было найдено в воде. В правой его руке мертвой хваткой был зажат цветной лоскут, кусок ночного халата жены. Empress of Ireland продержалась на плаву 17 минут. 6 ее шлюпок и 4 со Сторстеда могли принять лишь небольшую часть находившихся на лайнере людей. Вот что происходило на ее борту в последние минуты катастрофы. Судно продолжало валиться на правый борт. Те, кто сумел выбраться наверх, теперь поднимались все выше и выше по кренившейся палубе, потом перелезали через поручни и переходили на оголившийся левый борт. Многие, не сумев удержаться на нем, съезжали в воду, в давке проваливались в открытые иллюминаторы кают. Старший стюард лайнера Август Гаат, который плавал на нем бессменно с момента Кристин, с трудом пробрался по накренившейся палубе на мостик. Там стоял, держал рупор в руке, капитан Кендалл. «Да, приближается, кажется, конец, сэр», — сказал старший стюард. «Именно. И ужасный к тому же», — ответил капитан. Август Гаат знал, что имел в виду капитан. Каждую минуту мог произойти взрыв котлов. Это случилось, когда две огромные трубы Empress of Ireland легли плашмя на воду. Взрыв котлов в секунды окончил агонию тех, кто боролся за жизнь в холодной воде или остался запертым в заливаемых водой машинном и котельном отделениях парохода. Более 10 машинистов и кочегаров были обварены перегретым паром. Эта участь постигла и Теда Фитчера, бывшего чемпиона Квебека по боксу. Вырвавшись на свободу, пар, находившийся под очень высоким давлением, выбросил на поверхность воды изнутра парохода массу обломков железа и дерева. При этом искавшие спасение в воде люди, несмотря на холодную воду, или были обожжены паром, или получили ранения от разлетевшихся обломков. От взрыва котлов лежавший на борту лайнер содрогнулся, словно в предсмертной судороге. Поднялась высокая волна, она перевернула две перегруженных шлюпки и захлестнула барахтавшихся в воде людей. Пассажир Джон Блэк из Оттавы, оказавшись в воде, позже писал. «Ко мне приближалась переполненная людьми шлюпка. Она, идя вдоль борта погружавшегося лайнера, была от меня в нескольких ярдах. Вдруг сверху на нее упала сорвавшаяся с палубы огромная железная рубка. От страха я закрыл глаза и стал молиться. Когда я снова посмотрел, то вместо шлюпки и полусотни человек, сидевших в ней, я увидел в воде несколько деревянных обломков. Эта рубка рухнула из-за взрыва котлов. Многих из тех, кто еще мог держаться на борту лайнера, взрывом сбросило в воду. Среди них оказался и капитан Кендалл. И то, что он не последним оставил свое судно, не было его виной. В воде, ухватившись за деревянную решетку люка, он смотрел на свой тонущий корабль. В эту минуту ему предстало лицо Криппина, и почудился его голос. «Ты выдал меня, капитан, и ты тяжело пострадаешь за это на этом самом месте. Будь проклят!» Позже Кендалла и радиста Фергусона подобрала шлюпка с леди Эвелин. Когда эта шлюпка подошла к берегу, чтобы высадить спасенных, капитан Кендалл, приняв над нею командование, пошел на поиски плававших в воде людей. Через час он высадил на площадку трапа Сторстеда около 50 спасенных и еще раз отправился искать тех, в ком еще теплилась жизнь. Температура в заливе не превышала 5 градусов по Цельсию, и поэтому люди, не выдерживая холода, быстро погибали. Позже в своем отчете Кендалл писал, «Большинство из плававших в нагрудниках, кому я подходил на шлюпке, были уже мертвы. Я сам проверял их, чтобы точно определить, теплится ли в них жизнь». Когда лайнер исчез с поверхности воды, среди плававших обломков осталось несколько сот человек. Течение мощной реки отнесло их в сторону моря. Когда корабль тонул, мне казалось, что это тонет селение, внезапно залитое водой, все жители которого вдруг поплыли. Жутко было смотреть на эти лица, то исчезающие, то снова появляющиеся над водой. Так писал очевидец катастрофы англичанин Грин. Те, у кого не было спасательного нагрудника, попав в воду, старались ухватиться за какой-нибудь плавающий предмет – деревянную скамейку, весло, ящик, шезлонг, доску. Молодому стюарду Биллю Хью пришлось почти час провести в холодной воде без спасательного нагрудника. Наконец он увидел, что к нему подошла шлюпка и ухватился за ее планширь. Но один из сидевших в шлюпке пассажиров, взяв стюарда за подбородок, силой оттолкнул его. Сидевший на руле шлюпки матрос поднялся с места и сказал «Я здесь командир. В шлюпке есть место. Убийца!» «Ты не стоишь того, чтобы жить!» Ударом кулака в челюсть он швырнул пассажира в воду и протянул утопавшему весло. Оцепеневшего, едва живого стюарда втащили в шлюпку, и она двинулась в сторону Сторстеда. После катастрофы 7-летняя девочка Грейс Ханаган, дочь музыканта, рассказывала журналистам. «Я только сначала испугалась, когда увидела, что все вокруг испугались. Потом я стала погружаться глубоко-глубоко, я держалась руками за черную веревку. Потом я снова была над водой и долго смотрела вокруг и увидела перед собой свет. Потом я посмотрела еще раз и увидела маму и папу. Они плавали в воде. Она рассказывала это в вагоне поезда. Сейчас их нет в поезде, они едут на другом. Я опять стала погружаться и проглотила много соленой невкусной воды. Потом я опять была над водой и опять увидела свет, очень близко. Дядя протянул мне доску и крикнул, чтобы я держалась за нее. Я отпустила веревку и ухватилась за доску. Мои руки были черные-черные, как деготь. Дядя помог мне залезть в его лодку. Девочка посмотрела на сидевших рядом пассажиров и спросила: «Как вы думаете, я приеду домой раньше мамы и папы?» Девочки не сказали, что ее родители погибли. Спешившие на помощь Юрека и леди Эвелин прибыли слишком поздно. Когда они подошли к указанному месту, из воды торчали только мачты и верхушки труб Empress of Ireland. В лунном свете хорошо была видна растянутая течением реки масса обломков, среди которых с трудом можно было различить головы людей. Но очень немногие, даже те, кому достался жилет, остались в живых. Леди Эвелин подошла через 15 минут, после того, как лайнер погрузился на дно залива, и спасла всего 7 человек, в том числе Кендала и Фергусона. Шлюпки правительственного парохода выловили из воды 136 трупов. К 3 часам ночи Юрека доставила на мыс Фатер 32 спасенных. Шлюпки Сторстеда спасли 338 человек. Среди них оказался и врач Джеймс Грант. Он делал искусственное дыхание, вправлял кости и обрабатывал раны пострадавшим. Состояние многих спасенных, доставленных на норвежское судно, было крайне тяжелым. Врач столкнулся с шоком, приступом сумасшествия, инфарктом, переломом позвоночника. Несколько человек умерло уже на борту Сторстеда. Катастрофа Empress of Ireland унесла больше 1000 жизней. Было подсчитано, что из 1477 человек, которые находились в момент столкновения на борту лайнера, погибло при столкновении, обварено паром, утонуло и умерло 1012 человек, 840 пассажиров и 172 члена экипажа. Из числа экипажа, кроме капитана, его первого помощника и двух радистов, погибли все офицеры корабля. Спаслось 465 человек. 36 из 87 пассажиров первого класса, 48 из 253 пассажиров второго класса, 133 из 717 пассажиров третьего класса. Из 138 находившихся на борту детей спасено 4. Из 310 женщин – 41. Из 609 пассажиров мужчин – 172. И из 420 членов экипажа – 248 человек. Таковы официальные цифры, выявленные расследованием, которое провело правительство Великобритании. Другие неофициальные источники приводят цифры 1023 и 1027 как число жертв этой катастрофы. Через 2 дня после катастрофы в Квебек прибыли родственники погибших встречать леди Эвелин под эскортом крейсера «Эссекс», который шел по реке под приспущенным флагом. На пароходе находилось 188 гробов с неопознанными трупами. Это были даже не гробы, а простые ящики, которые жители поселка Римуски сколотили из сосновых досок. На ящиках они написали: «Один мужчина, одна женщина, один ребенок. Мать наверху, ребенок внизу». Ящики гробы сложили под затянутым черным крепом навесом у пирса номер 27. Здесь проходила печальная процедура опознания трупов. Почему произошла катастрофа? Почему столкнулись пароходы? Кто был виновен в этом? Просматривая канадские и английские газеты и журналы того времени, не перестаешь удивляться обилию противоречивых сведений, которые сообщили журналистам очевидцы катастрофы. Множество публикаций, посвященных столкновению судов и гибели канадского лайнера, окутало факты словесным туманом, который кажется более густым, чем тот, который спустился на Святой Лаврентий в ночь 29 мая 1914 года. Пресса выдвигала много необоснованных предположений о причинах трагедии. Подавляющее большинство из них было ничем иным, как плодом больного воображения экспертов и лиц, вообще незнакомых с морским делом. Прежде всего, по вине канадских репортеров в печати появились сообщения о том, что в борту Empress of Ireland норвежский пароход сделал пробоину длиной 350 футов, 114 метров, из-за чего лайнер почти мгновенно пошел ко дну. Эту ошибку можно объяснить тем, что журналисты в спешке перепутали эту цифру с величиной площади полученной пробоины – 350 квадратных футов, 37 квадратных метров. Газеты Квебека сообщили, что когда расстояние между пароходами составляло 2 мили и на залив опустился туман, каждый из капитанов остановил свое судно. В то же время Монреаль Газет писала: Если показания обоих капитанов правильны, то оба судна находились на расстоянии 2 миль, не имея хода. Почему же они с такой силой столкнулись? Вполне естественно, что канадская пресса стала на сторону капитана Кендалла, сваливая всю вину за столкновение на норвежца Андерсена. Сразу же по приходе в Квебек на Сторстад именем британской короны был наложен арест. Газеты подробно описывали эту процедуру, рассказывая своим читателям, как на борт парохода-убийцы поднялся маршал полиции и на деревянную дверь рулевой рубки прибил лист бумаги с приказом об аресте судна. Сообщалось, что под рукой у маршала не оказалось молотка, и он попросил жену капитана Андерсена снять башмак, каблуком которого и забил гвоздь. Канадская публика готова была растерзать команду Сторстада, и капитан Андерсен вынужден был просить у полиции Квебека обеспечить ее безопасность. Вообще пресса уделяла внимание мелочам, которые не имели непосредственного отношения к делу. Особая статья в газетах посвящалась судовой кошке Эмми, которая не один десяток раз пересекла на Empress of Ireland Атлантику, но 28 мая, ровно за 5 минут до отхода лайнера, спустилась по трапу и осталась сидеть на причале, оставив 5 котят на лайнере. Ну и, конечно, канадская печать не могла забыть дело об аресте Криппина и о его пророчестве. Английский еженедельник Illustrated London News, посвятивший столкновению на Святом Лаврентии специальный выпуск, обратился к известному писателю-маринисту Джозефу Конраду с просьбой объяснить и прокомментировать эту катастрофу. Но великий певец моря и большой знаток кораблей, капитан дальнего плавания Конрад, не смог дать читателям точного ответа на вопрос, почему столкнулись пароходы. Настолько запутанным оказалось это дело. В своей статье «Урок столкновения», посвященной катастрофе, Конрад писал: «Мне думается, что оскорбленные боги моря никогда не дремлют, и до тех пор, пока человек будет плавать по морям, они будут брать свои жертвы». Спустя несколько недель после трагического происшествия в Канаду приехал читать литературные лекции Артур Конан Дойль. Когда монреальские журналисты спросили, кто виновен в столкновении, писатель, создавший образ знаменитого разгадывателя тайн Шерлока Холмса, ответил: «Я не знаю». Не знал ответа на этот вопрос и судья лорд Мерсей, под чьим председательством проходило разбирательство по делу о столкновении пароходов. Сразу же после гибели лайнера 29 мая капитан Кендалл, закончив спасательную операцию на шлюпке, поднялся на борт Сторстада, где состоялся такой разговор. «Вы капитан этого судна?» – спросил Кендалл. «Да», – ответил Андерсен. «Вы потопили мой корабль. Вы шли полным ходом в тумане», – продолжал канадец. «Я не шел полным ходом», – отрезал Андерсен. «Это вы шли полным ходом». «Нет, не шел!» – вскричал капитан Empress of Ireland. «Если бы я шел, вы бы меня никогда не ударили». Сказав это, Кендалл ушел с мостика в штурманскую рубку, с ним случился нервный припадок. На суде, прежде чем оба капитана дали свои показания, были подвергнуты допросу 59 свидетелей. Их показания заняли 612 страниц протокола. Капитан Кендалл сообщил суду, что когда расстояние между пароходами составляло 6 миль, он изменил курс судна на 26 градусов вправо, рассчитывая разойтись со встречным судном левым бортом. Старший помощник Сторстада, Тофтенес, подтвердил это, сказав, что видел, как топовые огни Empress of Ireland вошли в створ. Однако он заметил, что расстояние между судами составляло не 6, а 2 мили, и что после этого суда потеряли друг друга из вида в тумане. Отвечая на вопросы, капитаны утверждали следующее. Андерсон: «До того, как на воду лег туман, Empress of Ireland была видна за 2 мили с левой скулы Сторстада. Мы видели ее правый зеленый огонь». Кендалл: «Когда опустился туман, я дал машине полный задний ход и соответствующие гудки и остановил судно. Я посмотрел вниз на воду и убедился, что судно не имело хода». Андерсон: «Empress of Ireland была видна сквозь туман на близком расстоянии с левой скулы Сторстада. Был виден ее зеленый огонь. Она имела значительный передний ход». Кендалл: «В момент столкновения мое судно не имело хода». При разборке катастрофы ни одна из сторон не могла подтвердить действия капитанов и штурманов записями в вахтенных журналах, поскольку эти записи не велись и не были сделаны позже. Ни одна из сторон не могла доказать, что ее судно сделало поворот в ту или иную сторону и подало при этом столько-то гудков. И только через несколько заседаний судебной комиссии в процессе накалившихся дебатов и взаимных обвинений выяснилось следующее. После того, как упал туман, Тофтенес приказал третьему штурману Сторстада Джейкобу Сакси положить руль немного влево и дал машине стоп. Норвежец объяснил свои действия тем, что старался уйти от встречного судна, которое, как ему показалось, будет расходиться левым бортом. Потом, опасаясь, что Сторстад потеряет управляемость и будет развернут течением лагом, Тофтенес дал малый вперед, так как судно не слушалось руля. Причем он и третий штурман присягнули перед судом, что пароход не слушался руля. В итоге Сакса признался, что он взял у рулевого штурвал и положил руль лево на борт. Однако третий штурман категорически отрицал, что именно это привело к столкновению. Он добавил, что только после этого капитан Андерсон появился на мостике и увидел перед носом судна ярко освещенный иллюминаторами борт Empress of Ireland. Андерсон обвинял Кендалла в том, что тот остановил лайнер перед носом его парохода и изменил курс на Зюит в сторону берега, в то время как с Норда было больше места для расхождения. После этого слово дали как свидетелю катастрофы госпоже Андерсон, жене капитана Сторстада. Она заявила, что когда вскоре после столкновения капитан Кендалл поднялся к ним на борт, он был пьян. На это заявление последовало официальное опровержение капитана Уэлша, как капитана-наставника фирмы, которая принадлежала Empress of Ireland. Капитан Кендалл никогда не употреблял и не употребляет никаких спиртных напитков. Не помогло норвежцам и заявление, сделанное вторым штурманом Сторстада, Эйнером Рейнерцем, что жена капитана Андерсона отдала доставленным на борт спасенным всю свою одежду и изрезала все судовые скатерти и шторы, чтобы хоть как-то одеть замерзших людей. Суд отметил, что это был с ее стороны благородный поступок, не имеющий отношения к столкновению. Председатель суда лорд Мерсей объявил, что старший помощник капитана Сторстада Тофтенес повинен в том, что при ухудшении видимости не вызвал на мосте капитана, и что без всяких видимых на то оснований изменил в тумане курс судна. В то же время Мерсей заметил в своей речи: «Было бы более благоразумным со стороны капитана Кендалла уступить дорогу Сторстаду». На суде капитан Андерсон отрицал, что по его вине пробоина в борту Empress of Ireland оказалась открытой для доступа воды. Теперь он заявлял, что когда суда столкнулись, он дал машине передний ход с целью удержать нос своего корабля в пробоине. Норвежец заявил, что судно Кендалла, имея передний ход, развернуло Сторстад таким образом, что его нос выдернулся из пробоины и форштевень даже загнулся в левую сторону. Поведение всего экипажа лайнера во время его гибели, ставшее известным суду после опроса свидетелей, вызвало общее одобрение. Вот как об этом высказался один из многих свидетелей, пассажир первого класса англичанин Смарт. «Дисциплина на судне после столкновения была великолепной. Я никогда до этого не слышал, чтобы люди обращались друг к другу с такой нежностью, как во время этого бедствия». Хотя заместитель министра юстиции Канады Ньюкомб официально заявил на суде, причина катастрофы – избыток предосторожности со стороны капитана Кендалла, виновным был признан старший помощник капитана Сторстада Тофтенес. Его лишили судоводительских прав на 2 года. Что же касается самого Сторстада, то канадцы его просто конфисковали. Но через несколько месяцев владельцы парохода, фирма AC Maritime, выкупила его за 175 тысяч канадских долларов и вновь назначила Андерсона и Тофтенеса на прежние должности. Долгие годы после этой катастрофы оставались нерешенными 2 вопроса. Первый. Чья сторона должна возместить убытки? Второй. Кому первому оплачивать иск родственникам погибших? 0,5 миллионов канадских долларов. Или судовладельцу? 2,4 миллиона канадских долларов. Норвегия категорически отказалась платить по каким-либо искам, поскольку в результате проведенного там официального расследования Сторстад был признан судом невиновным. Спасшиеся с Empress of Ireland пассажиры не получили от судовладельцев ни цента за погибшее имущество и ценности. Для выплаты пособия сиротам, вдовам и близким родственникам погибших в Лондоне и Саутгемптоне был создан фонд пожертвований. Сразу же после катастрофы, буквально на следующий день, к погибшему лайнеру потянулись со всех концов Америки и Европы искатели затонувших сокровищ. Они нашли его лежавшим на глубине 19 саженей, 40,5 метров, в 4 милях от поселка Сен-Люс, в 5 милях к востоку от мыса Фатер. Однако попытки извлечь из корпуса затонувшего лайнера серебряные слитки и ценности, принадлежавшие пассажирам, ни к чему не привели. Более того, эти попытки стоили жизни нескольким водолазам, которые заблудились и порвали свои воздушные шланги в подводных лабиринтах лайнера. Серьезная попытка поднять ценности была сделана через 50 лет после катастрофы. Летом 1964 года группа канадских аквалангистов-любителей в составе геолога Поля Фарние, торговца Фернарда Бергерона и Андрея Минарда, служащего из Оттавы, который был руководителем группы, заключила договор с краеведческим музеем города Римуски и организовала на затонувший лайнер подводную экспедицию. Они подняли судовой колокол, несколько навигационных инструментов и бронзовую табличку с надписью «Только для пассажиров первого класса». Сейчас на Святом Лаврентии место, где на дне лежит Empress of Ireland, обозначено красным светящимся буем. У шоссе между поселками мыса Фатер и Римуски, близ местечка Метис-Бич, есть кладбище, где похоронены жертвы катастрофы, а в городе Торонто на кладбище в Монт-Плезенте воздвигнут памятник, гранитный обелиск, увенчанный крестом и короной. За 1914 года каждую черную пятницу сюда приходят представители армии спасения почтить память погибших. Столкновение Empress of Ireland со Сторстадом не первый и не последний случай в истории судоходства на Святом Лаврентии. Сложные условия плавания, небрежное судовождение и нарушение правил не раз приводили к столкновению, результатом которого являлась гибель одного из судов. Вот наиболее тяжелые случаи таких столкновений. 20 мая 1789 года столкнулись, следуя полным ходом в тумане, английские лайнеры «Синтия» 2182 регистровые тонны и «Полинижан» 3983 регистровые тонны. Первый из них пошел ко дну через 5 минут. Имелись человеческие жертвы. 18 августа 1921 года в результате столкновения затонул канадский грузовой пароход Canadian Recruit 2403 регистровые тонны. 18 октября 1927 года такая же участь постигла итальянский пароход Vulcano 5398 регистровых тонн, который шел с грузом зерна из Квебека. Это судно затонуло близ мыса Фатер, там где лежит Empress of Ireland. 16 июня 1935 года флагман фирмы Canadian Pacific Steamship Line, лайнер Empress of Britain, при выходе из залива Святого Лаврентия налетел в тумане на английский грузовой пароход Каферистан. Удар пришелся в носовую часть парохода. Было убито несколько моряков. На пароходе возник пожар. Судно с трудом удалось спасти. Одно из тяжелых столкновений на Святом Лаврентии произошло 20 июля 1963 года. В 20 милях к востоку от Квебека во время густого тумана столкнулись пароходы Тритоника 12763 регистровые тонны и Руна Хэт 6100 регистровых тонн. Первое судно пошло ко дну почти мгновенно. Проходивший мимо английский пароход Irish Whelan спас с воды 10 человек и Руна Хэт 6. Вместе с судном погибли 22 человека.